знали тут верную цену всяким словам. Знали кое-что и о новых родителях, потому что имели среди прочих и своего избранника народа. Кандидатов на то родение им дали три. Один почти свой тракторист из соседнего колхоза, ясное дело, для смеха. Второй посерьезнее, писатель. Говорил красиво, но сложно, местами и непонятно. На мове, на белорусском, значит, языке. И писал, наверное, на той мове, потому что никто его тут не читал. Но говорка приятная, зачаровывал, как песню пел. Слушал его народ уже без смеха. Жалел, хороший ты человек, но дать, а главное взять у тебя нечего. У третьего же кандидата было все. Не успели его белолужцы по разнарядке сверху выдвинуть, как под окнами их председателя новенькая Нива стоит и голова района на пороге, тот самый третий кандидат. Вот вспомнил, давно ты коня просил, принимай. Дариному коню, как говорится, в рот не заглядывают. Председатель же избирательной комиссии заглядывал лично в каждый бюллетень, кто там кого вычеркивать будет. Лазарь в тот день выпил малость. Под хмельком, а на голосование явился. Видя его состояние, кор не допустили, но дали всего лишь один бюллетень с кандидатами районной власти. За верховный тут, наверное, проголосовали еще до выборов. «Мало», — сказал Лазарь. «Здесь не хватает». До чарки он еще не знал, за кого будет голосовать, а после чарки решил, что за писателя. Вспомнил, что еще в школе из всех предметов любил один только белорусский язык. Особо радовался, когда учитель белорусского говорил, что завтра будет диктант или сочинение. Нетерпеливо засыпал, радостно просыпался уже затемно и бежал в школу. «Будет пятерка, сегодня он возьмет пятерку». И всегда брал ее. Был круглым отличником по одному предмету и таким же круглым двоечником по всем остальным. С той же школьной радостью, давно уже утерянной, выпив с утра, он шел в тот день голосовать. Сегодня он снова возьмет пятерку. Но в той бумажке, что ему вручили на избирательном участке, была только одна фамилия — председатель райисполкома. Читать Лазарь еще не разучился. «Давай пятерку», — потребовал у председателя комиссии директора школы. «А десятку не хочешь? Мало просишь, Лазарь. Сейчас все подорожало». «Зубы не заговаривай, гони остальные квитки». Был он хмелен и захмелел еще больше, потому что видел перед собой того самого учителя белорусского языка, который ставил ему только пятерки, а сейчас строго выговаривал. «Лазарь, не порть обедни!» «Какой я тебе Лазарь? Где ты видишь Лазаря? Ты куда пришел? Ты куда явился?» «С утра глаза залил, лишаю тебя голоса». «Ну и плевал я на этот голос. Бери его!» Лазарь скомкал бюллетень, сунул в рот, пожевал и плюнул им в лицо своему бывшему учителю. На глаза навернулись слезы, но не от обиды или злости на то, что произошло. Сухая ложка всегда горло дерет. Жестковат был бюллетень, исцарапал горло и выгнал слезы. Но Лазарь не дал им воли, непривычен был плакать, смахнул корявыми ладонями, разогрел лицо, сморкнулся приличия ради, будто в носу у него что-то защемило. Повернулся. «Бери вместе с голосом». Хлопнул дверью и пошел допивать, что еще осталось у него в бутылке. Победил на выборах, конечно же, достойный. Тот, кто и должен был победить, а Лазарю поставили в тот день под правый глаз фонарь, и он светил им 2 недели. И 2 недели молчал, пока не утихла молва о том, как Лазарь Каганович вступил в Народный фронт и боролся за перестройку. Врали, само собой, но близко к истине. В тот же день, как засветится его правому глазу, а может и с фонарем уже под глазом, он купил в магазине банку масляной краски. По случаю выборов в магазине был большой завоз товаров. Краски навезли всякой.